Здесь продаются только семена. Однажды отец и мать заехали в провинциальный городок и обнаружили там цветочный магазин с совершенно потрясающей витриной, в которой были выставлены самые невероятные и прекрасные растения, подобных которым они никогда не видели. Самые восхитительные виды растений, когда-либо произраставшие на земле, поражали взгляд чудесными цветами, одни замечательнее других. И возле каждого горшка лежала этикетка с названием «Счастье», «Уверенность в себе», «Успех», «Умиротворение», «Достоинство». Это было и поразительно, и притягательно. Пара решила заглянуть в магазин, чтобы узнать больше о растениях и приобрести одно или два, ведь они могли принести в дом счастье, уверенность в своих силах и успех. Им это было особенно необходимо именно сейчас. Их ребенок стал подростком, и жить с ним стало гораздо труднее. В глубине магазина обнаружился старичок, который сортировал семена. Они обратились к нему и спросили, сколько стоят прекрасные растения. Но старичок, даже не поднимая головы и продолжая внимательно раскладывать семена, ответил им: «А вы не прочли надпись в самом низу витрины? Здесь продаются только семена».